еще в студенческие годы. Во время учебы на сценарном факультете в ГИКа я к нищенской своей стипендии 22 рубля в месяц подрабатывал журналистикой. Будучи внештатным корреспондентом «Комсомолки» и «Ленгазеты», я получил тогда доступ в спецхран Ленинской библиотеки. Ну, не в самый, конечно, секретный отдел этого спецхрана, но в 9-ю, если мне память не изменяет, комнату, где сидели только профессора и академики, и откуда можно было попасть в служебную картотеку, то есть полную картотеку книг, имеющихся в библиотеке. А время было 1963-1965 годы, разгар хрущевской оттепели. И библиотекарши смотрели сквозь пальцы на то, что именно заказывала 9-я комната. Важно было лишь отыскать нужную книгу в карточке, правильно заполнить формуляр требований, и вы могли получить что угодно, и Фрейда, и Троцкого, и Шустова, и Бердяева. Но меня в ту пору интересовала история Сибири и Заполярья, куда я постоянно летал в командировки, то к первооткрывателю тюменской нефти Фарману Салманову, то на алмазные прииски Якутии, то в Хибины. И вот, роясь в сибирских вестниках, отчетах географического общества, его императорского величества и прочих пожелтевших узкоакадемических изданиях, я наткнулся на фантастическую по занимательности историю открытия Норильского месторождения редких металлов. Даже сейчас, спустя 30 лет и не имея под рукой своих рабочих блокнотов, они погибли, пропали на Шереметьевской таможне во время эмиграции из СССР, я могу почти уверенно пересказать многие эпизоды, поразивший тогда мое воображение. Представьте себе постреволюционную Россию 1917-1919 годов, гражданскую войну, восстание чехов в Сибири, армию Деникина на юге, англичан в Мурманске и Архангельске и армию адмирала Колчака в Омске. И вот в этом Омске появляется молодой геолог из Питера Николай Урванцев, высокий, веселый, напористый здоровяк. Он добивается приема у самого Колчака и рассказывает адмиралу о перспективах открытия угля в Заполярье. Мол, с помощью этого угля можно будет преодолеть Северный морской путь. Из золотого запаса колчаковского правительства получает деньги на экспедицию для поиска угля и меди у берегов Северного Ледовитого океана. А вечером того же дня в местном офицерском ресторане Урванцев знакомится с юной женой какого-то штабного полковника и прямо из ресторана от мужа офицера увозит ее к себе на квартиру. А еще через пару недель эта юная питерская аристократка отправляется с Урванцевым по Енисею на север к берегам Ледовитого океана искать уголь и медь. Честное слово, это чистая правда. Я не только своими глазами вычитал это в пожелтевших книгах Ленинской библиотеки, но и держал в руках отчет-дневник той экспедиции, написанный самим Урванцевым и его молодой женой. Именно этот дневник потряс меня больше всего. Почти 2 месяца, с конца мая по июль, отряд Урванцева на лодках, лошадях и оленях добирался с полным геологическим снаряжением и запасом продовольствия до заполярных тундр в районе нынешнего Норильска. Где-то здесь, знал Урванцев, еще в конце прошлого века существовали небольшие угольные медные копии, потом полностью заброшенные. Он нашел эти копии только к осени, накануне наступления зимы и полярной ночи, когда пора было отправляться обратно. Но Урванцев не мог возвратиться из экспедиции, ничего не сделав. И он уговорил своих рабочих и жену остаться в Заполярье на зиму.